огромная невысказанная тайна не тяготила ее. Напротив, она заполняла внутреннюю пустоту, которую Настя чувствовала себе прежде. От того, что любила она искре и светло, она теперь легко видела ложь в людях, и чужая нечестность часто причиняла ей боль. Теперешняя размолвка казалась ей фальшивой нотой, вкравшейся в их отношения, такой тихой, едва слышной ноткой, способной погубить всю мелодию. И от страха за свою красивую необыкновенную любовь Настя снова заплакала. Все же надо было идти к Будаеву, и она насухо вытерла глаза большим, похожим на полотенце, носовым платком. А еще вчера платочек у нее был маленький, кружевной и кокетливый. Она пришла к Будаеву и села напротив через стол. Начальник опасливо посмотрел на Настю и решил не пользоваться местоимениями. «Надо ехать в Белгород. Срочно. Сегодня, крайний срок завтра. Проверить птицефабрику». Настя перепугалась. Вот ведь как бывает. Пожелая что-нибудь хорошее, ни за что не сбудется. О плохом только подумаешь и пожалуйста. Нет, ей никак невозможно ехать. Но по отчужденному виду Будаева и по приготовленному командировочному на столе и по стечении обстоятельств последних суток было ясно, что дело решенное. Рассеянно слушала она инструкции и все думала, как проще, естественней объяснить Боре свой отъезд. Погруженная в эти мысли, она автоматически, не глядя на диск, набрала телефонный номер. «Да», — ответил Боря. Ей показалось, что голос его грустнее, чем обычно. «Я уезжаю», — заторопилась она. «Меня посылают в Белгород на 2 или 3 дня». Голос у Насти предательски дрогнул. Она держалась из последних сил. Ей хотелось плакать по-настоящему, громко, с рыданиями, потому что не было уже сил скрывать горе, которое давило ее. Боря все почувствовал и сказал строго: «Поезжай». И добавил, успокаивая ее нежно: «Ну чего ты? Все у нас хорошо. Пока». «Да, все хорошо», — пролепетала она почти неслышно и положила трубку. Она закрылась от коллег на ключ и, наконец, дала волю слезам. Наплакавшись до горькой, изнуряющей пустоты, так что уже ни о чем не думалось и ничего не хотелось, она отправилась домой собираться на вечерний поезд. К своей первой командировке она готовилась 3 дня, потом сборы ужались до суток, потом до нескольких часов. Теперь ей было достаточно 20 минут, чтобы уложить привычный набор вещей в дорожную сумку. Настя слонялась по комнатам, и все валилось у нее из рук. «Мам, гостинчик привезешь?» Миша ходил вслед в нервном возбуждении и теребил ее за юбку. Настя знала, что сын боялся ее отъезда. «Мне снился страшный сон», — признался он однажды, — «будто ты уезжаешь в командировку».